Да как ты его разглядишь? Личина вроде очень хорошая, мастер по ремонту автомашин. И сам ты такой же натянул на морду. Разглядел же ты ту мразь, что под маской. Почему же вовремя не ушел? Денежки прельстили. Да и машина твоя собственная, хоть и куком дареная. Господи, да хватит воду в ступе толочь. Забрался в омут сам, теперь вот выплывай на чистую воду. Да гляди в оба, чтобы она и в самом деле была чистая. «Пан Стефан», — услышал он голос пани Бартосик. «Слушаю вас, пани Молгожата», — тут же отозвался. Молгожата улыбнулась. «Ну вот, это уже почти по-польски. Я вот о чем. Следующая остановка Чарно-Белостоцкая. Значит, вам выходить. Вам куда-то дальше ехать или...» «Дальше до Лясно-Белостоцкой, говорят, километров 15 пешочком». Молгожата покачала головой. «Да нет, насколько я знаю, через Лясну ходит автобус от Чарни до Клещеля через Грудок и Михалова. Так что не надо будет пешком. Злоты у пана есть?» Стефан достал кошелек, показал, сколько у него есть злотых. Молгожата кивнула. «Более чем достаточно. И знаете что?» Какое-то мгновение поколебалась, потом вынула из карманчика визитку, протянула ее Стефану. «Возьмите, мало ли что». «Вдруг что-то понадобится, не стесняйтесь, заходите, можете, ну, если чем помогу. Вы надолго в Польшу?» Стефан пожал плечами. «Как получится. Тем более, Тадек, как ты считаешь, пусть пан Стефан придет к нам в гости?» Тадек оторвался от созерцания проносившихся за окном пейзажей, коротко посмотрел на Стефана и без раздумий согласился. «Пан Стефан хороший, ему можно». Стефан рассмеялся. «Тадек, а как ты определил, что я хороший?» Тадек убежденно ответил. «Я же вижу». Молгожата улыбнулась. «С Тадеком лучше не спорить. Если бы вы были плохой, то он тоже вот так сразу и сказал бы. Так вот, если будет возможность или тем более необходимость, милости просим». Автобус въехал между двух рядов аккуратных кирпичных домиков, начал притормаживать, и водитель объявил: «Лясна, Белосточка, прошу пана белоруса до выезда». Молгожата засмеялась. «Вы единственный, кто здесь выходит. До свидания, пан Стефан». И протянула руку. Стефан осторожно пожал ее, но Молгожата не отпустила его руку, а указательным пальчиком левой поманила к себе. Стефан с готовностью наклонился. Молгожата почти прошептала ему в ухо. «Вообще-то у нас, у поляков, принято. Если женщина протягивает мужчине руку, то он целует эту руку. И никаких намеков тут нет. Просто обычай». Стефан покраснел, неловко чмокнул руку, выпустил ее и протянул ладонь Тадеку. «До встречи, Тадек! До встречи, пан Стефан!» А Молгожата добавила: «Дай Бог вам счастья!» Стефан вздохнул. «Спасибо, не мешало бы». И направился к выходу. Когда автобус остановился и водитель открыл дверь, Стефан кивнул ему. «Спасибо, до свидания!» Шофер приветливо ответил. «То проще. До свидания!» Стефан шагнул вниз. Там стояла старушка, которая начала с трудом взбираться в автобус. Стефан помог старушке подняться в салон, подал две ее сумки. Та поблагодарила. «Спасибо пану». Дверь захлопнулась. Стефан помахал рукой Молгожате и Тадеку, направился к небольшому домику с большой надписью «Зарна Белостска». Увидел окошко кассы, заглянул туда и спросил у сидевшей там молодой женщины: «Когда будет автобус до Лясно-Белостоцкой?» Та встрепенулась. «О, быстрее давайте злотовки. Через 5 минут отправляемся. Вот он стоит». Стефан вынул деньги, протянул их все кассиру. «Возьмите, сколько нужно». Женщина только головой покачала, но отсчитала столько, сколько стоил билет, остальные вернула. Подала билет и посоветовала: «Прошу, пана, быстрее, а то ждать придется долго». «Спасибо, пани, до свидания». Ответа он уже не услышал, побежал к стоявшему метрах в 30 автобусу. В открытой двери водитель в форменной фуражке и пиджаке производил проверку билетов. Стефан поздоровался и протянул ему билет. Тот кивнул. «Добрый день, пан. Ваше место тут старушка заняла, чтобы не идти в конец автобуса. Да вам недалеко ехать, садитесь на любое свободное место». Стефан дошел до середины и увидел это свободное место. У окна сидел усатый мужчина лет 50. Стефан спросил: «Тут не занято?» Тот повернул к нему голову, совсем даже неприветливо посмотрел на него, молча кивнул и снова отвернулся к окну. «А что же ты хотел?» — подумал Стефан, усаживаясь на сиденье. «Чтобы все улыбались, как пани Молгожата, и приветствовали стоя. Ты никто и заслуживаешь соответствующего отношения». Автобус тронулся с места и неторопливо покатил по булыжной мостовой меж полей и небольших сосновых островков. Стефан прикрыл глаза, подумал: вот и еще один шаг от Минска, от папы с мамой, от Фриды, Анжелки, от Эдика и Демида. Да, и от Тошки с Куком. Щель большая, таракану тут привольно. А кто же ты, если не таракан? На тебя только замахнулись, а ты сразу и рванул спрятаться. Ну, там видно будет. Может, и не буду я тараканом. Хотя... А все равно не угадаешь, как там в Священном Писании сказано. «Неисповедимы пути Господни. Кто его знает, куда они тебя приведут». Ехать в самом деле пришлось недолго. Водитель через громкоговоритель пригласил Стефана на выход. Правда, Стефан понял это не сразу, но когда водитель два раза сказал «Лясно-Белостоцкая», «Лясно-Белостоцкая, прошу пана», Стефан подхватил свою тощую сумочку и направился к выходу. Уже когда подошел к водителю, увидел, что автобус въехал в село с жиденько расставленными дворами, застроенными, впрочем, капитально. У столба с расписанием движений водитель остановил автобус, открыл дверь. Стефан кивнул: «Спасибо, до свидания». «Прошу, пана, всего самого лучшего». Дверь захлопнулась, автобус уехал. Стефан остался один на пустынной улице. Время близилось к вечеру, но все, видимо, были в поле. «А где же еще крестьянину быть?» — пожал плечами Стефан. «Прохлаждаться зимой будет, а сейчас вкалывать надо до седьмого пота. Так, это бы пацан какой пробежал». В конце улицы, откуда въехал автобус, показалась женщина. Стефан облегченно вздохнул. «Хоть одна живая душа есть». Подождал, пока она подойдет поближе, увидел, что это девушка лет 17, одетая в легкое платьице, которое не столько скрывало, сколько подчеркивало линии ее стройной фигурки. Лицо с внимательными, чуть смешливо-ироничными серыми глазами, слегка усыпанное веснушками, было, в общем, и некрасивым, но не отталкивающим. «Мышка серенькая», — успел подумать Стефан, и на немыслимой трясянице из польских, белорусских и русских слов даже в коротком вопросе спросил: «Прошу, пани, вы не подскажете, где живет пан Мариан Магнушевский?» Девушка улыбнулась, отчего ее лицо как бы осветилось изнутри и стало привлекательным. «А я его дочь, Ханка. Вас проводить к нему? Я же все равно домой иду. А вас как зовут? Стефан? Хорошее имя. Да и ты вроде хлопец добрый». То, что Ханка сразу без церемонии перешла на «ты», как-то успокоило Стефана. И он для поддержки разговора спросил: «А где все?» «Где-где? На работе. Отец тоже на работе. Так что тебе придется подождать его. А ты к нему надолго? Это ничего, что я вот так сразу с тобой на «ты». А что? Ты же молодой, и я молодая. А ты откуда приехал? Из России или из Белоруссии? А что ты там делаешь? В смысле, чем ты там занимаешься?» Стефан рассмеялся и покрутил головой. «Ну, Ханка, ты даешь. И не то, что ответить на твои вопросы. Я запомнить их не успел. Это одно. А другое? Ты что, на работу меня берешь, чтобы обо всем спрашиваешь?» Ханка тоже рассмеялась. «А ты не переживай. Успеешь ответить хорошо, не успеешь — большой беды нет. А почему спрашиваю? Знаешь, Стефан, мне и правда интересно знать о человеке много. Тогда я знаю, о чем с ним говорить, как себя вести с ним». Стефан искоса посмотрел на Ханку, насмешливо произнес: «А мне кажется, что тебе и не надо слышать ответы на свои вопросы». «Почему?» Искренне удивилась Ханка. «Да потому, вот ты меня видишь первый раз в жизни, Я не успел ответить ни на один из твоих вопросов, а ты и разговариваешь, и ведешь себя со мной так, как тебе удобно. Канка все еще больше удивлялась. «Ой, правда, выходит, я такая глупенькая?» Стефан пожал плечами. «Да нет, такой ты мне не показалась, просто ты такая уродилась». «Какая такая?» «Ну, простодушная, доверчивая, приветливая и сама себе на уме». «Так, а тебе хватит пока». «Что тут у вас за село? Чем люди занимаются? У твоего отца большое хозяйство?» Канка засмеялась. «На меня, говоришь, а сам он сколько вопросов задавал?» «Тогда по порядку. Село небольшое, 12 дворов, как и святых апостолов. Люди что, пашут, сеют, жнут, свиней кормят, коров держат. Дворы у каждого хозяина, вишь, какие, у каждого свой урсус. Трактор такой маленький, не совсем маленький, но и небольшой. Ага, видишь, сады большие у каждого. Город возим яблоки, груши, вишни, ага, еще трускавку». Ягода такая красная, на маленьких-маленьких кустиках. Клубника? Наверное. У моего отца тоже такое хозяйство. И машина легковая. Ваша же, Лада. Она не наша, она российская. Всё едно. И грузовая у него есть, только ездят они у него не каждый день. А что так? Отец же долго ездить умеет, а Кароль и Чеслов вообще хотят в город сбежать. Кто это Кароль и Чеслов? Братья мои, Кароль уже отслужил армию и в Белостоке пригрелся где-то, так что только на выходные. Да и то не каждый раз. Приезжает отцу помогать. Чеслов в армии только собирается, но уже сказал, что сюда, в этом богом забытую дыру, он не вернется. А что? По телевизору посмотришь, как люди живут. И как они живут? Красиво живут, весело. И не работают. Ханка удивленно посмотрела на него. «Наверное, работают. А где же им златовки брать?» «Это по телевизору не показывают?» Ханка лукаво посмотрела на него. «А, ты вон о чем?» «Нет, не показывают. Показывают, как пьют вино, танцуют. У моря загорают, на луну смотрят, целуются. Ага», — простодушно подтвердила Ханка и тут же рассмеялась. «А ты хитрый!» И неожиданно спросила, «А ты женат?» Стефан рассмеялся и выпалил. «Не женат, не привлекался, за границей не был». Ханка озабоченно сдвинула брови к переносице. «Стефан, что с тобой?» «Да со мной ничего, это я просто ответил на некоторые вопросы анкет, которые заполняют при приеме на работу на государственных предприятиях. А ты замужем?» Ханка удивилась. «А за кого тут замуж выходить и зачем? Чтобы уже... и в телевизоре потом не видеть красивую жизнь. Что, запрещают? Не запрещают. Просто некогда будет хозяйство, детишки. Да и муж такой же сопливый. Так не выходи за сопливого, а где взять другого? Гляди-ка ты, мышка серая, это требует в себе принца прекрасного, — подумал Стефан. Не услышал. Все, Стефан, пришли мы к нашему дому. Стефан увидел высокий забор с плотно подогнанными досками, массивные въездные ворота. Ханка открыла калитку. «Ну то прошу, пана!» Стефан шагнул в довольно просторный двор, который окружали большой двухэтажный дом из красного кирпича, коровник, свинарник, птичник, а в углу стояло единственное деревянное строение. «Что бы это могло быть?» — подумал Стефан. «Банька, что ли?» По двору бродили куры вперемешку с индюками, где-то за сараем гоготали гуси, крякали утки, слышно было похрюкивание.